Граф подошел к окну кабинета, выходившему на улицу, и особенным образом свистнул. Человек в плаще отделился от стены и вышел на середину улицы. «Поднимитесь», — сказал граф тоном, каким отдают приказание слуге. Посланный немедленно, не колеблясь, даже торопливо повиновался и, поднявшись на крыльцо, вошел в гостиницу. 5 секунд спустя он стоял у дверей кабинета. «А, это ты, Пеппино», — сказал граф. Вместо ответа Пеппино бросился на колени, схватил руку графа и несколько раз поцеловал ее. «Вот как», — сказал граф, — «ты еще не забыл, что я спас тебе жизнь? Странно, ведь прошла уже целая неделя». «Нет, ваша светлость, я никогда не забуду», — отвечал Пеппино голосом, в котором звучала глубокая благодарность. «Никогда? Это очень долго. Но хорошо уже то, что ты так думаешь. Встань и отвечай». Пеппино с беспокойством взглянул на Франца. «Ты можешь говорить при его милости», — сказал граф. «Это мой друг». «Вы мне разрешите называть вас этим именем?» — прибавил граф по-французски, обращаясь к Францу. «Это необходимо, чтобы внушить ему доверие». «Можете говорить при мне», — сказал Франц. «Я друг графа». «Хорошо», — отвечал Пеппино, обращаясь к графу. «Пусть ваша светлость спрашивает. Я буду отвечать». «Каким образом виконт Альбер попал в руки Луиджи?» «Ваша светлость, коляска француза несколько раз встречалась с той, в которой сидела Тереза». «Подруга атамана?» «Да». Француз начал любезничать. Тереза в шутку отвечала ему. Француз бросал ей букеты, она тоже бросала ему цветы. Разумеется, с дозволения атамана, который сидел в той же коляске. «Как?» — воскликнул Франц. «Луиджи Вампа сидел в коляске поселянок?» «Он был наряжен кучером и правил», — отвечал Пеппино. «Дальше», — сказал граф. «А дальше француз снял маску. Тереза, с дозволения атамана, тоже открыла лицо. Француз попросил свидания. Тереза назначила время и место. Только вместо Терезы на паперти церкви Сан-Джакомо ждал Беппо». «Как?» — прервал опять Франц. «Эта поселянка, которая вырвала у него Мокколетто...» «Это был 15-летний мальчик», — отвечал Пеппино. «Но вашему другу нечего стыдиться, что он попался. Он не первый, кого надул Беппо». «И Беппо увел его из города?» — спросил граф. «Да. В конце Виа Мачелло ждала карета. Беппо сел и пригласил француза с собой. Тот не заставил просить себя. Он любезно уступил Беппо правую сторону и сел рядом. Тут Беппо сказал ему, что повезет его на виллу в миле от Рима. Француз отвечал, что готов ехать хоть на край света. Кучер поехал на Виа Дирипетто, миновал ворота святого Павла, но когда они очутились в поле, француз стал уж слишком вольничать, и Беппо приставил ему к груди пару пистолетов. Кучер остановил лошадей, обернулся и сделал то же самое. В то же время четверо наших, прятавшихся на берегу Альмо, подбежали к карете. Француз вздумал было защищаться, даже, кажется, немножко придушил Беппо. Но что можно сделать против 5 вооруженных людей? Оставалось только сдаться. Его вытащили из кареты, довели до берега речонки и проводили к Терезе и Луиджи, которые ждали его в катакомбах Сан-Себастьяно.